моим рабом!» «Буду!» — прошептал Бопрео, униженно склонив голову перед этим превосходством. Что произошло между этими двумя лицами, осталось навсегда неизвестным. Но когда Бопрео вышел из Змеиной улицы, темный договор связывал его с сэром Вильямсом, и погибель Фернана Роше была решена. Кассир. На другой день Бопрео, оправясь от треволнений вчерашней ночи, пришел в министерство около 10 часов. Вильямс обещал ему вишню, сказав: «В тот вечер, когда совершится моя свадьба, любезный тестюшка, вы найдете у своих ворот запряженную почтовую коляску. В этой коляске будет лежать мешок с луидорами, а возле этого мешка девица вишня. Это дозволит вам уехать за 100 лье от Парижа и прилично провести где-нибудь медовый месяц». Вильямс держал Бопрео в руках двойной приманкой — вишней и миллионами таинственного наследства. Итак, Бопрео пришел в министерство гладко выбритый, улыбающийся и добродушный, и прошел в свой кабинет. Но едва только сел он в свое зеленое кожаное кресло, положив около себя табакерку и носовой платок с синими клеточками, он имел страсть к синему цвету, как вошел Фернан Роше. Фернан не получал еще страшного письма с отказом, написанного Эрминой и попавшего в руки Вильямса. Следовательно, молодой человек был спокоен и весел, как все, кто любит и уже приближается к своему благополучию. «А, вот и вы, милый друг», — сказал Бопрео, протягивая ему руку. Фернан поклонился своему начальнику. «Я пришел отдать вам отчет в вашем поручении», — сказал он. «Ага, я уверен, что вы очень скучали». «Увы», — вздохнул Фернан, думая, что из угождения будущему тестю он согласился лишить себя приятного вечера, который мог бы провести с Эрминой. «Спрашивали вас обо мне?» «Да, я сказал, что вы нездоровы и не выезжаете». «Очень хорошо. Теперь, милое дитя, если уж вы сделались моим наперстником, то будьте им до конца». Бопрео принял таинственный вид, и его серые глаза сверкнули злобной радостью из-за синих очков. «Я слушаю вас, сударь», — отвечал Фернан. «Эта девочка», — продолжал шепотом Бопрео, «берет у меня очень много времени. Вот и теперь я должен идти. Она ждет меня. Право, она делает из меня своего раба». Фернан улыбнулся из угождения, потому что в глубине души чувствовал сильное отвращение к этому влюбленному старику. «Итак», — продолжал Бопрео, «садитесь на время моего отсутствия на мое место и просмотрите текущую работу. Я вернусь, самое большее, через час. Если придется платить по какому-нибудь чеку, так заплатите. Я оставляю вам ключи от своей кассы». У Бопрео действительно находилась в распоряжении касса некоторых секретных фондов министерства. В ней иногда находилось от 15 до 20 тысяч франков, частью золотом, частью билетами. В министерстве ее называли кассой негласных пособий. Кабинет, где занимался Бопрео, был обширный зал с прихожей, где постоянно сидели два курьера и которая соединяла его с канцелярией. По правую сторону камина стоял большой стол с ящиками и отделениями для папок, перед которым сидел Бопрео. Налево от камина находилась касса. Небольшой сундук с тремя замками, в каждом из них было по 2 ключа. Один находился в руках главного кассира министерства, а другой — у Бопрео, и таким образом он был подчинен постоянному контролю. «Заприте вашу конторку», — сказал Бопрео Фернану, — «и приходите сюда». Фернан вышел. Тогда Бопрео быстрее молнии вскочил с кресла, отпер кассу, вынул оттуда портфель, спрятал его в огромные карманы своего пальто, запер кассу